Часть четвертая. Прочитав сводку о самоубийстве Лены, Елисеев не находил себе места. Как-никак выходило, что он, подбросив злосчастный диск ее мужу, причастен к этому самоубийству. А что, если на суде всплывет его роль? Хорош будет прокурор, который провоцирует семейный скандал, приведший к самоубийству. Он набрал номер начальника полиции. «Василий Иванович, пришли мне, пожалуйста, видеозапись допроса этого мужа-самоубийцы». Через час на экране компьютера он увидел, как Виталий, поникший и опустошенный, сидел перед следователем, потеряв свою гордую осанку. «Вы признаете, что избили вашу жену?» «Да, к сожалению, это было. Я получил подброшенный кем-то диск, на котором видно, как она занималась сексом с приезжим мужчиной. Ну и не удержался, и проучил ее немного». «Немного это как?» «Ну, ударил несколько раз по лицу. Сказал, чтобы убиралась вон, что мы больше совместно жить не будем. Мужик я, в конце концов, или не мужик?» «Подруга вашей жены дала показания, что Елена Павловна была избита очень сильно. Все лицо у нее было в синяках, верхняя губа рассечена, на теле тоже были гематомы. Для нее, учителя известного и уважаемого в нашем городе человека, это означает двойной позор от потери репутации и испорченной внешности. Вы не оставили ей шанса на дальнейшую работу и проживание в нашем городе». «Ничего, раны заживут, зато будет знать, как изменять мужу с первым встречным». «Не обольщайтесь, Панков. То, что вы сделали с точки зрения Уголовного кодекса, называется доведение до самоубийства. Когда будет найдено ее тело, и эксперт подтвердит факт избиения, вам, Панков, грозит статья. Но если допустить, что она жива и напишет заявление, вам тоже грозит статья. Так что вы сейчас получаете подписку о невыезде и не воображайте себя героем. Такие проблемы, как у вас, бывали у многих. Они решаются по-другому и вполне мирно». Прокурор откинулся в кресле. «Здесь, похоже, опасности не стоит ждать. Муж тюфяк. Он может работать кулаками да ремонтировать машины. Он не стал разбираться, откуда диск, и сразу оторвался на жене. Он отдал диск следователю. Нужно поработать со следователем, чтобы причастность его, прокурора, вообще исключить».